ушел ноябрь, и снег от декабря снежинки в танце кружил. Пришла зима, любовь горит огнем, не дует в спину стужей. Ты добра и ладонь свою положи мне на плечи. Я тобою сейчас дышу и согрею при встрече. Я тобою сейчас живу в тихий зимний вечер. Уже январь, зима берет свое крещенскими морозами, а ты со мной. И осень, что была в воспоминаниях, душит слезами. Ты добра и ладонь свою положи мне на плечи. Я тобою сейчас дышу и согрею при встрече. Все равно я тобой живу в тихий зимний вечер. Помолюсь и зажгу свет.